Глава третья. «Клэр Лан, скажите, вы давно живете во Вьорне?» «С тех пор, как уехала из Каорна, не считая 2 лет в Париже». «С тех пор, как вышли замуж за Пьера Лана?» «Да, с тех пор». «Детей у вас нет?» «Нет». «Вы не работаете?» «Нет». «А где вы работали в последний раз?» «Уборщицей в местной школе, убирала классы». «Вы признаетесь, что убили свою кузину Мари-Терезу Буске?» «Да». «Вы подтверждаете, что у вас не было сообщников? Что вы сделали это одна, и вам никто не помогал?» «Да». «Вы по-прежнему настаиваете, что ваш муж ничего не знал?» «Конечно, он ничего не знал. Я выносила тело ночью, когда он спал. Он даже не проснулся. Не понимаю, чего вы от меня хотите?» «Поговорить с вами». «Об убийстве?» «Да». «Тогда ладно. Давайте начнем с того, как вы ходили ночью между домом и виадуком. Вы не против?» «Нет». «Вы никого не встретили по дороге?» «Я ведь уже сказала следователю. Один раз я встретила Альфонса, он рубит во Вьорне дрова. Я знаю. Он сидел у дороги на камне и курил, мы поздоровались». «В котором часу это было?» «Думаю, где-то между 2:30 ночи». «А он не удивился, увидев вас, не спросил, что вы тут делаете?» «Нет, он ведь и сам сидел у дороги». «Что он там делал, как вы думаете?» «Не знаю. Может, дожидался рассвета или еще что. Откуда мне знать?» «А вам не кажется странным, что он ни о чем вас не спросил?» «Нет». «Вы не испугались, когда увидели его?» «Нет. Я и так тряслась от страха, но из-за того, что делала, больше ничего не могло меня напугать. А в погребе я чуть ума не лишилась». «А вы кто, другой следователь? Что ли?» «Нет». «Я все равно обязана отвечать вам?» «Почему вы спрашиваете? Вам это неприятно?» «Да нет, я охотно отвечу на все вопросы про убийство. И про себя тоже». «Вы сказали следователю следующее. Однажды Мари-Тереза готовила ужин. Вы не закончили фразу, и я прошу вас это сделать сейчас, при мне». «Это не имеет отношения к убийству, но я готова ее закончить». «Она готовила ужин, мясо с подливой, пробовала подливу. Это было вечером. Я вошла в кухню. Она стояла спиной ко мне, и я заметила у нее на шее родимое пятно. Вот здесь, видите?» «Что они со мной сделают?» «Пока не знаю». «И это все, что вы хотели тогда рассказать?» «Да нет, конечно. Когда она уже была мертвая, пятно оставалось все на том же месте, на шее. Я вспомнила, что уже видела его раньше». «А почему вы рассказали об этом следователю?» «Потому что он хотел знать точные даты. Я попыталась припомнить, когда было то, когда это, а между тем вечером... Когда я увидела пятно в первый раз, и той ночью прошло, наверное, несколько ночей». «А почему вы не закончили той фразы, когда говорили со следователем?» «Да потому что это не имело никакого отношения к убийству. Я поняла это в середине фразы и остановилась». «И когда же примерно это случилось?» «Если бы я знала, то не стала бы говорить об этом пятне. Во всяком случае, было еще холодно. То, что я сделала, это ужасно, я знаю». «Вы никогда раньше не видели у нее этого родимого пятна?» «Нет. Я заметила его потому, что она сменила прическу и оголила шею». «И из-за новой прически лицо ее тоже переменилось?» «Нет. Лицо нет». «Кто такая была Мари-Тереза Буске?» «Моя кузина. Глухонемая от рождения. Ей надо было найти какое-нибудь занятие, работа по дому ей нравилась. Она была очень сильной и всегда всем довольна. Мне говорили, что раз я женщина, меня просто посадят в тюрьму до конца жизни. Выходит, все дни, что мне осталось прожить, все до единого, я проведу в одном и том же месте? То, что вас посадили в тюрьму, вы считаете справедливым или нет? Так ведь как посмотреть? Скорее справедливым, но и не очень. Почему не очень? Да потому что я ведь все им рассказала, все, что они хотели, и это ничего не меняет. И я поняла, что если бы я молчала, результат был бы тот же самый, меня бы все равно не отпустили. Скажите, а вы не считаете, что с вашим мужем вы поступили несправедливо? Да нет, почему? Его ведь я не убила, и потом... Что же еще? Я не очень-то его любила, Пьера Лана. Почему он пригласил к вам в дом Мари Терезу Буске? Чтобы она помогала по хозяйству, к тому же ей не надо было платить. Разве не для того, чтобы она готовила для вас еду? Когда он пригласил ее, нет, тогда он еще не знал, что она хорошо готовит. Только потому, что это ему ничего не стоило. А деньги он стал ей давать уже потом. Вы все время говорите, что все сказали на следствии, но это ведь не совсем так. Выходит, вы расспрашиваете меня, чтобы узнать, чего я им не сказала. Нет. Вы мне верите? Хотелось бы. Я ведь почти все им сказала, разве что насчет головы. А когда скажу, где голова, тогда будет совсем все. И когда же вы это скажете? Сама не знаю. С головой я поступила так, как положено. С ней я намучилась ужасно, больше всего. Не знаю, скажу ли я когда-нибудь, где голова. А почему бы и нет? Зачем? Если вы хотите сделать чистосердечное признание, значит, вы должны сказать все. Только когда будет найдена голова, можно будет окончательно установить личность убитой. Да и того, что уже найдено, должно хватить. Одни руки чего стоят? Их ведь не спутаешь ни с какими другими. Спросите моего мужа, и потом... Я все же призналась. Можете не говорить, куда вы спрятали голову. Скажите, по крайней мере, когда вы это сделали. Головой я занялась в самую последнюю очередь, опять же ночью, когда покончила со всем остальным. Я сделала все, как положено. Долго думала, что с ней делать, и никак не могла придумать. Тогда поехала в Париж, вышла у Орлеанских ворот и шла, пока не придумала. Да-да, пока не придумала. И только тогда успокоилась. Не понимаю, зачем вам непременно нужна голова, будто мало всего остального. Я уже сказал, признание должно быть полным. Не понимаю. А что сказал обо мне мой муж? Ничего плохого. Сказал, что с некоторых пор вы изменились. Очень мало говорили. И однажды сказали ему, будто Мари Тереза похожа на какое-то животное. Неправда, я сказала на бычка. Со спины, и это правда. Если вы думаете, что из-за этого я ее убила, вы ошибаетесь, я бы это знала. Откуда? Поняла бы в тот момент, когда со мной заговорил об этом следователь. Вам когда-нибудь снилось, будто вы не вы, а кто-то совсем другой? Да нет, ни разу. Мне снилось то, что я сделала. Но это было раньше, давным-давно. Я даже сказала об этом мужу, а он ответил, что такое и с ним тоже бывало. Вечером в кафе я задала тот же вопрос Альфонсо и Роберу. Они сказали, что им тоже случалось совершать во сне всякие преступления, что видеть во сне убийство — это бывает со всяким. Это было не единственный раз, когда мне снилось, что я ее убиваю. А вы говорили на следствии, что когда вы убивали Мари Терезу Буске, вы словно видели сон? Нет, я никогда этого не говорила. Мне задавали такой вопрос, а я ответила, что это было намного страшнее сна. Почему же страшней? Потому что это был не сон. Что вы хотите узнать? Хочу понять, почему вы убили Марию Терезу Буске. Зачем вам это? Чтобы попытаться уберечь вас от пожизненного заключения. Это вы что, по долгу службы? Нет. Выходит, вы не каждый день этим занимаетесь и не со всеми? Нет. Тогда послушайте, что я вам скажу. Не надо все валить в одну кучу. Одно дело мне снилось, что я ее убила, и совсем другое, когда я ее убила, и мне это не снилось. Вы ведь это хотели знать? Нет. Если бы я знала, как вам ответить, я бы это сделала. Просто мне никак не удается привести в порядок мои мысли, чтобы объяснить вам и следователю тоже, что случилось. Давайте попробуем вместе. Вдруг нам все-таки удастся. Давайте. А если у меня все же получится все объяснить, что со мной сделают? Это будет зависеть от того, почему вы это сделали. Я знаю, что если преступник выложит всю правду, его, скорее всего, убьют. Что вы на это скажете? Что даже несмотря на это, вам все равно хочется, чтобы все прояснилось. Пожалуй, так оно и есть. Должна признаться, что во сне я убивала всякого, с кем мне доводилось вместе жить, даже того полицейского из Каора. Он был моим первым мужчиной, и я никого в жизни не любила так, как его. И каждого из них я убивала по многу раз. Так что все равно рано или поздно это должно было произойти на самом деле. Теперь, когда я это сделала, я знаю, что должна была хоть раз совершить это наяву, а не во сне. Ваш муж говорил, будто у вас не было никаких причин ненавидеть Мари Терезу Буске, что она прекрасно выполняла свою работу и очень хорошо готовила, что она была чистоплотной, добросовестной, великодушной и заботилась о вас обоих. Что, насколько ему известно, за все 17 лет вы никогда с ней не ссорились. С ней было невозможно поссориться, она ведь была глухонемой. А не будь она глухонемой, скажите, вы могли бы в чем-нибудь ее упрекнуть? Не знаю. Но вы ведь относились к ней так же, как и ваш муж. Весь дом был в ее распоряжении. Она делала все, что хотела. Мне и в голову не приходило судить, хорошо это или плохо. А потом, когда ее не стало в доме... Вот тогда-то я и заметила разницу. Весь дом был в грязи, повсюду пыль. Вам что, больше нравилось, когда в доме пыль? Нет. Лучше, когда чисто, разве нет? А вам как больше нравилось? Понимаете, чистота занимала много места в доме, даже чересчур много. Вы хотите сказать, что чистота занимала место чего-то другого? Возможно. Чего же именно? Назовите первое слово, какое придет вам на ум. Может, времени? Выходит, чистота занимала место времени. Вы это хотели сказать? Пожалуй. А вкусная еда? Еще больше, чем чистота в доме. Теперь там все так запущено. Плита совсем холодная, весь стол в жирных пятнах. А поверх жира пыль. Повсюду пыль. Окна такие грязные, что через них вообще ничего не видно. А едва выглянет солнце, так сразу же все видно. Застывший жир и пыль. Теперь там уже не осталось ничего чистого, ни единого стакана. Мы всю посуду из буфета вынули. Вы сказали «теперь», но ведь вас-то уже нет больше в доме. И все же я знаю, во что превратился теперь наш дом. В чердак? Не понимаю. Я хотел сказать, он стал таким же грязным, как чердак. Да нет. Почему именно чердак? А если бы все продолжалось и дальше, к чему бы это привело? Но это ведь и в самом деле продолжается. Никто ничем не занимается. Все началось, когда я еще была там. Целую неделю никто не мыл посуду. И если бы это продолжалось и дальше, во что бы все превратилось? Если бы это продолжалось и дальше, то скоро уже вообще ничего нельзя было бы разглядеть. Дорожки в саду заросли бы травой, а потом и ногой-то ступить было бы некуда. Если бы это продолжалось и дальше, то это был бы уже не дом, а настоящий свинарник, так я думаю. Или чердак. Нет и нет, свинарник. Все это началось еще до моего ареста. А вы ничего не сделали, чтобы всего этого не случилось? Нет, ничего. Я все пустила на самотек. Увидим, к чему это приведет. Выходит, вы на это время как бы взяли отпуск? Это когда же? Ну, когда в доме стало так грязно. Да вы что, отпуск я не брала никогда. В этом просто не было необходимости. Я была совершенно свободна, муж зарабатывал вполне достаточно, да и у меня тоже были свои доходы от дома в Каоре. Разве муж не говорил вам об этом? Да, говорил. Как вам нравится тюремная еда? Вы хотите, чтобы я сказала, нравится ли мне, как здесь кормят? Да. Нравится. Это хорошая еда? Мне нравится. Я ответила на ваш вопрос. Да. Знаете, скажите им, если они считают, что я должна до конца жизни сидеть в тюрьме. Пусть так и делают. Пусть, я не против. Вы совсем не жалеете о своей прошлой жизни? Если все будет так, как сейчас, меня все устраивает. Теперь, когда у меня не осталось никого из родных, почему бы мне не жить здесь? Было ли что-то в вашей прошлой жизни, о чем вы жалеете? Какой жизни? Ну, скажем, последних лет. Альфонса. Альфонса и все остальное. Мария Тереза была вашей единственной родственницей? Не совсем. Остался еще Альфред Буске, ее отец, восьмой брат моей матери, Аделина Буске. Все члены семейства Буске уже умерли, кроме Альфреда и ее отца. У него была одна единственная дочь, Мария Тереза. И надо же было случиться такому несчастью. Глухонемая, его жена умерла от горя. Ну да, еще мой муж, но он не в счет. Вот она и правда была моей родственницей. Всякий раз, когда я вспоминаю о ней, перед глазами всего одна и та же картина. Она играет на тротуаре с кошкой. Говорили, что для глухонемой она была удивительно жизнерадостной, куда веселее любой нормальной девушки. Скажите, а если оставить в стороне ее физическую неполноценность, вы чувствовали, что она чем-то отличается от вас? Да нет, мертвая, помилуйте, конечно, нет. А живая? А живая? Да она была очень толстая, спала как убитая и очень много ела. И что же, это отличие было важнее ее физического недостатка? «Да, пожалуй. Когда она ела, ходила, бывало, я просто видеть ее не могла. Вот этого я не сказала следователю. А вы не могли бы попытаться объяснить, почему? Почему вы не сказали об этом следователю? Да потому что он мог бы неправильно меня понять, мог бы подумать, что я ее ненавидела, а я ее совсем не ненавидела». Я не была уверена, что смогу ему все объяснить, вот и решила промолчать. Вы можете подумать, что я вру, мол, только что уверяла, будто ничего не скрывала от правосудия, и вот теперь сама призналась, что чего-то им не договорила. Но это все не так, ведь то, в чем я вам сейчас призналась, Все это только из-за моего характера, больше ничего. Терпеть не могу, когда люди много едят и много спят. Вот и все. Окажись на ее месте любой другой, кто бы ел и спал, как она, мне бы тоже это не понравилось. Просто потому, что я вообще этого не перевариваю, кто бы там ни был. Бывало, я выходила из-за стола и шла в сад, лишь бы поглядеть на что-нибудь другое. Иногда меня даже рвало, особенно когда она подавала мясо с подливой. Это мясо с подливой. Для меня оно было просто мучением, страшным мучением. Сама не знаю, почему. А ведь в Каоре мы часто его ели, и когда я была маленькой, моя мать тоже его готовила, потому что это дешевле, чем обычное мясо. Но почему же тогда она готовила это мясо, если вам оно не нравилось? Да просто так, готовила и готовила, надо же было что-то есть. Готовила, не задумываясь, для мужа, который его обожал. Теперь с этим покончено, больше ему его не поесть. А так она готовила для него, для себя, для меня, просто так. Она не знала, что вы не любите мясо с подливой. Я никогда им об этом не говорила. Они сами не могли догадаться. Да нет, за столом я ела, как и они. Если мне удавалось не смотреть, как они его едят, то и я ела. Скажите, почему же вы не сказали, что терпеть не можете мясо с подливой? Не знаю. Подумайте. Я же не думала постоянно. Ненавижу мясо с подливой. Вот и молчала. Значит, это от меня вы узнали, что могли сказать им об этом? Возможно. Я ведь съела тонны этого мяса, сама не понимаю, зачем. Почему вы все же ели это мясо? Могли ведь просто не есть. Потому что в каком-то смысле мне это нравилось. Да, да. Конечно, мне было противно глотать эту мерзкую жирную подливу. Потом я целый день думала об этом у себя в саду. Я говорила вам, что очень люблю свой сад. Вот там я чувствовала себя спокойно. В доме я все время боялась, что она кинется меня обнимать. Мне это совсем не нравилось. Она была такая толстая, а комнаты такие маленькие. Мне казалось, что она слишком толстая для нашего дома. Вы говорили ей об этом? Нет, никогда. Почему? Потому что только мне так казалось, и только в доме, а так нет. И дело не только в ней. Вот мой муж, он худой и высокий, как жердь, а мне он казался слишком высоким для нашего дома. И иногда я уходила в сад, только бы его не видеть, как он расхаживает по дому, чуть ли не задевая головой потолок. В сад они ко мне не приходили. Там есть такая бетонная скамейка, еще кустики английской мяты. Это мое любимое растение. Ее можно есть. Она растет на островах, где живут барашки. И вот что я думала. Это английская мята, полная противоположность мясу с подливой. Должна признаться, иногда, сидя на этой самой бетонной скамейке, я чувствовала себя ужасно умной. Чем больше я там сидела, неподвижно, спокойно, тем больше умных мыслей приходило мне в голову. Как вы это понимали? Понимала и все. Теперь все кончено. Теперь я стала только той, кого вы видите перед собой, и никем другим. А кем вы были в саду? Той, кто останется после моей смерти. Вы сказали, что все же ели это мясо с подливкой. Ну да, так я вам и сказала. Скажите, а много вам приходилось делать такого, чтобы вам и нравилось, и не нравилось одновременно? Случалось. И чем же вам это нравилось? Я вам уже сказала. Мне это нравилось, потому что я потом думала об этом в саду. Каждый день об одном и том же? Нет, никогда. Всегда по-разному. А вы мечтали когда-нибудь о другом доме? Нет, я думала о доме, который был здесь, рядом. Просто о доме, без них. Без них? Нет, они были там, у меня за спиной в этом доме. Без них? Нет, без них я не могла. Я пыталась понять, найти объяснения, которые никогда бы не пришли в голову им, тем, что в доме. И что же вы пытались объяснить? Ах, очень многое. Про свою жизнь после Каора. Я любила того полицейского из Каора. Вот и все. Кому это нужно, чтобы я сидела в тюрьме? Никому и всем. Вы можете подумать, что меня это волнует, но мне это безразлично. Мой муж, он говорил вам о полицейском из Каора? Очень мало. Он не знает, как я его любила. Вот вы видите меня сейчас такой, какой я стала. А мне было 25, и меня любил потрясающий мужчина. В то время я верила в Бога и причащалась каждый день, работала в молочной лавке. Он жил с одной женщиной, как с женой. И я поначалу не хотела с ним встречаться из-за этого. И тогда он бросил эту женщину. 2 года мы любили друг друга до безумия. Да-да, до безумия. Безумно. Другого слова и не подыскать. Это он разлучил меня с Богом. Я на все смотрела его глазами, не слушала никого, кроме него, он был для меня всем. И вот настал день, когда у меня уже не стало Бога. Только он один и больше никого. А потом однажды он солгал мне. Он опаздывал, я ждала его. Когда он, наконец, пришел, глаза у него блестели, и он все говорил, говорил без остановки. Я глядела на него, слушала, как он рассказывает, что дежурил на посту, чем занимался. Все это вранье. Он говорил все быстрее и быстрее, потом вдруг замолк, а мы посмотрели друг на друга, и небо рухнуло. Я вернулась в молочную лавку, а потом, 3 года спустя, встретила Пьера Лана, и он увез меня в Париж. Детей у меня не было. И вот я думаю, а что за жизнь у меня была потом? Вы больше никогда не встречались с полицейским из Каора? Встречалась один раз в Париже. Он приехал из Каора, чтобы повидаться со мной. Пришел ко мне, когда мужа не было дома, привел в какую-то гостиницу возле Лионского вокзала. Мы поплакали с ним вместе в гостиничном номере. Он хотел вернуть меня, но было слишком поздно. Что значит «слишком поздно»? Слишком поздно, чтобы любить друг друга так, как мы любили когда-то. Теперь мы могли только плакать. В конце концов, хочешь, не хочешь, мне все-таки пришлось оторваться от него. Высвободиться из его объятий, оттолкнуть его руки от себя. Он никак не хотел меня отпускать. Я оделась в темноте и убежала. Да, я убежала и вернулась до прихода мужа. Мне кажется, после этого я стала думать о нем меньше. Вот в том гостиничном номере возле Лионского вокзала мы и расстались с ним навсегда. Мари-Тереза Буске уже жила вместе с вами, когда это произошло? Нет, она приехала год спустя. Муж ездил за ней в Каор. Он привез ее 7 марта 45 года. Ей тогда было 19. Они приехали в Верн в воскресенье утром. Я сидела в саду и видела, как они шли по проспекту Республики. Издали она казалась нормальной, как все, а вблизи — немая. Правда, она все понимала по губам, но ее никогда нельзя было позвать. Надо было обязательно подойти и тронуть за плечо. В доме было очень тихо, особенно зимними вечерами, когда кончались занятия в школах. В 7 вечера из кухни начинали доноситься запахи. Вот так мы и жили. Она всегда добавляла в еду слишком много жира. И запахи разносились по всему дому. От них нигде нельзя было скрыться. Зимой я не могла уйти в сад. Вы расспрашивали людей во Вьорне, что они думают об этом убийстве? Да. И Робера Лами тоже? Как хорошо, что он есть на свете. И что же они говорят? Говорят, что ничего не понимают. Знаете, когда меня увозили в полицейской машине, я забыла в последний раз взглянуть на Вьорн. О таких вещах как-то не думаешь. У меня до сих пор перед глазами ночная площадь. По ней медленно идет Альфонсо, он курит и улыбается мне. Люди говорят, у вас было все, чтобы жить счастливо. У меня было сколько угодно свободного времени. Муж получал приличную зарплату, да и мой дом в Каоре приносил мне прибыль. Они ведь сказали вам все это? Да, но есть и такие, кто говорит, что ждали от вас чего-то в этом роде. Вот как? Скажите, а сейчас вы чувствуете себя несчастной? Нет, я почти счастлива. Почти совсем. Если бы еще сад, я была бы совершенно счастливой, только они ведь никогда мне его не вернут. И, может, так оно лучше? И хорошо, что я тоскую по моему саду, потому что теперь мне ведь надо все время быть настороже и следить за собой. А будь у меня мой сад, это было бы невозможно, это было бы чересчур. Так что же они говорят? Говорят, у вас было все, чтобы жить счастливо. Это правда. В моем саду я думала о счастье. Но я совсем не помню, что я думала, сидя на скамейке. Теперь, когда все кончено, я уже не понимаю, что думала тогда. А Роберт тоже сказал, что у меня было все, чтобы жить счастливо? Нет. Он сказал, все могло быть по-другому, если бы у Клэр была другая жизнь. Какая другая? Он не сказал? Нет. Тогда мог бы и промолчать. А Альфонсо, он что сказал? Сам я с Альфонсо не встречался, а на следствии он почти ничего не сказал. Похоже, он не очень ясно представлял себе, какая вы на самом деле. Альфонсо ничего не сказал, но он-то должен был знать, как отнестись к этому убийству. Он разговаривал с вами? Нет, что вы, нет. О чем мы могли говорить? Нет. Просто понимаете, когда целых 22 года изо дня в день видишь Альфонсо, говоришь с ним, пусть всегда одно и то же, добрый день, добрый вечер, это очень много. И потом во Вьорне по ночам иногда. А почему вы сказали, теперь, когда все кончено, вы так думаете? А разве теперь что-нибудь еще может начаться? Значит, все кончено. Она мертва. Значит, для нее все кончено. И для меня. Ведь это сделала я. С домом. Все кончено. 22 года, и все кончено. Как один день, длинный-предлинный, день-ночь, день-ночь, и потом вдруг это убийство. Помню зиму, когда нет сада. А в остальном все время одно и то же. По-моему, на этой скамейке я успела передумать обо всем на свете. Я читала газету, а потом на скамейке думала о том, что прочитала. Иногда даже о политике. Мимо проходили люди, я думала о них. И о Мари Терезе тоже думала, как ей живется. Даже затыкала себе воском уши. Не так часто, может, раз 10, не больше, вот и все. Мой муж сказал, что продаст дом? Не знаю. О, конечно, продаст. И мебель тоже. Что ему теперь с ней делать? Устроит аукцион прямо на улице, вытащит все наружу. Жители Вьорна придут поглазеть на кровати. Теперь мне уже все равно, что они подумают, когда увидят всю эту пыль, столы в жирных пятнах, грязную посуду. Ничего не поделаешь. Думаю, ему будет не так просто продать этот дом, ведь в нем произошло убийство. Может, даже придется продать его по цене участка. Но он говорил, что теперь во Вьорне земля стоит франков 700 за квадратный метр. Да еще сад отхватят с руками. Что он будет делать с этими деньгами? А вы сами разве вы не считаете, что у вас было все, чтобы жить счастливо? Для тех, кто так говорит и так думает, и я тоже так думаю, вроде у меня и вправду было все, чтобы жить счастливо, хотя, с другой стороны, для других, пожалуй, что нет. И кто же эти другие? Вот вы, например. Значит, по-вашему, я тоже ошибаюсь? Да. Если вспомнить, как все было с полицейским из Каора, то окажется, потом в моей жизни уже ничего не было, но это не так. То счастье, оно так и осталось со мной. Оно заполнило всю мою жизнь. Это счастье. Оно было не на несколько лет. Не думайте так. Оно навсегда. Когда я сплю, я его чувствую. Я вижу, как он улыбается мне из-за изгороди, возвращаясь с работы. Мне всегда так хотелось объяснить все это хоть кому-нибудь, но с кем я могла поговорить о нем? Теперь уже слишком поздно. Далеко и поздно. Я могла бы писать о нем письма. Это я могла бы, но кому? Ему? Нет, он бы не понял. Эти письма надо было посылать кому-нибудь другому. Но такого человека нелегко найти, а ведь именно это надо было сделать — послать эти письма кому-то, кто бы не знал ни его, ни меня. Вот тогда бы я смогла объяснить. Тогда, может, в газету? Нет. Я писала в газету несколько раз по разным поводам, но никогда по такому серьезному. А что было в промежутке между садом и всем остальным? В какой-то момент я начинала чувствовать запахи из кухни. И сразу понимала, что до ужина остается не больше часа, и что надо думать быстрее о том, что предстоит додумать, потому что до конца дня осталось не больше часа. Вот и все. Знаете, мсье, когда я сидела в саду, моя голова словно была прикрыта свинцовой крышкой, и мыслям, приходившим мне в голову, надо было пробиваться сквозь эту крышку, чтобы... Ну, скажем, чтобы мне стало спокойно, что ли. Да только им так редко удавалось вырваться наружу. Чаще всего эти мысли снова падали мне на голову, оставались под крышкой и все копошились, копошились там. А это было так мучительно, что мне часто хотелось покончить с собой, чтобы прекратить эти страдания. Но ведь иногда им все-таки удавалось прорваться сквозь эту свинцовую крышку. Да, иногда, на день-другой. Я ведь не сумасшедшая. Я прекрасно знаю, от них все равно никуда не деться. Но в тот момент, когда они отрывались от меня и улетали куда-то, мне было так... Ах, я была так счастлива, что казалось, будто я и правда схожу с ума. Мне казалось, что люди слышат, как я думаю, что мои мысли громыхают по улице точно ружейные выстрелы, и улица от этого меняется. Порой прохожие оборачиваются и смотрят в сторону сада, словно их кто-то окликнул. Да, мне могло бы показаться такое. А о чем были эти мысли о вашей жизни? Если бы только о моей жизни никто бы не обернулся. Нет, они были совсем-совсем о другом, не только обо мне и тех, кто вокруг. Они могли бы принадлежать другим и принести им пользу. Это были мысли о счастье, о том, как зимуют растения, порой и о других вещах, о еде, политике, о воде, да, о воде, о холодных озерах, о глубинах этих озер, об озерах в глубинах озер, о воде, которая поглощает, обволакивает, затягивает, да, о воде очень часто. И еще о животных, что бродят без отдыха, у них даже нет рук, обо всем, что движется туда-сюда. Да часто и об этом тоже. Постоянно о Каоре, да беспрестанно, и про то, что показывают по телевизору вперемешку со всем другим, то об одном, то о другом, то о третьем, обо всем сразу, часто полная путаница, каша мала, и в результате неразбериха и тому подобное, обо всем сразу, в отдельности, часто-часто отдельно, зернышко по зернышку, и в то же время... Склеенные вместе, и это все множится и делится, что-то я упускаю, теряю по дороге снова и снова, и уже сама не знаю, о чем. И об Альфонсо? Да, конечно. Очень-очень много. Он ведь весь нараспашку. Все отдает. Хижина пустая, ничего за душой, и никого, кто бы понял, что он лучший из всех. И о тех, кому тоже случалось убивать. Да, но тут я ошибалась, теперь я это знаю. Об этом я могла бы говорить только с тем, кто тоже пережил такое, понимаете? Кто бы мог помочь мне. С вами нет. А вам бы хотелось, чтобы другие узнали, о чем вы тогда думали, сидя в саду? Да. Мне бы хотелось предупредить других, пусть бы они знали, что у меня есть для них ответы. Но только как? У меня на все свои мысли ума не хватает. Я бы не смогла как следует им объяснить. Вот взять, к примеру, Пьера Лана. У него как раз... Ума много, а мыслей мало, а у меня наоборот. Мне бы так хотелось быть совсем-совсем умной. Это и утешает меня, как подумаю, что когда-нибудь умру. Я все же была глупее самой себя. Наверное, это ужасно быть очень умным и знать, что этому уму суждено умереть вместе с тобой. Но все равно я бы предпочла быть такой умной. Столько времени, уйма времени, и все впустую. Теперь-то я спокойна, потому что знаю. Все равно уже слишком поздно. И когда все это началось? В пустых классах, когда я убирала в школе. В классах еще сохраняется детское тепло. А я наедине с цифрами на доске. Там и деление, и умножение, умножение и деление. И вот сама я становлюсь цифрой 3. Правда-правда, так оно и было. Ваш муж говорил, иногда вам казалось, что вы разговариваете с прохожими. «Ах, вот как, значит, он вам и об этом рассказал?» «Да. Я придумывала все эти разговоры. Иногда на меня такое находило. Я знала, что они мне не верят, ни он, ни она. Но временами мне нравилось, когда они принимали меня за сумасшедшую. Так, попугать их немножко. После этого на душе у меня становилось спокойней. Но иногда я и в самом деле разговаривала с прохожими. Но не так, как рассказала им, а так — никогда. Давайте вернемся к убийству. Вы согласны? Наверное, вас уже предупреждали. Об этом времени я почти ничего не помню. Почему вы это сделали? О чем вы? Почему вы ее убили? Если бы я сумела это сказать, то все допросы сразу бы кончились, и вы тоже перестали бы меня расспрашивать. Насчет всего остального. Это я могу. Всего остального? Да. Я разрубила ее на куски и побросала эти куски в поезд, потому что просто нашла способ избавиться от ее тела. Поставьте себя на мое место, куда мне было все это девать? Вообще-то, говорят, что я неплохо придумала. Мне ведь совсем не хотелось, чтобы меня арестовали. Ну, пока не арестовали. Вот я и избавилась от нее так, как сделал бы на моем месте любой, у кого голова в порядке. Вы и представить себе не можете, до чего все это было утомительно, ночью в погребе, прямо как в мясной лавке, я и представить себе не могла. Если вам скажут, мол, тем, что я сделала в погребе, я как бы добавила к убийству еще одно преступление, передайте им, что это неправда. Так вы не знаете, почему ее убили? Нет, так я сказать не могу. А что бы вы могли сказать? Все зависит от вопроса. Значит, вам так и не задали правильного вопроса насчет убийства? Нет, я говорю правду. Если бы мне задали правильный вопрос, я бы знала, что ответить. А какой это должен быть вопрос, я и сама толком не знаю. Как вы считаете, кто-нибудь другой мог бы ответить на этот вопрос? Почему вы ее убили? Нет, никто, разве что в самом конце. А сами вы не пытаетесь придумать этот правильный вопрос? Пытаюсь, но не придумала. Правда, я не очень-то старалась. Так намучилась, пока все это делала, что теперь и думать об этом не могу. Они задавали мне столько всяких вопросов, один за другим, но среди них я так и не услышала ни одного подходящего. Так-таки ни одного. Ни единого. Например, они спрашивают. Может, потому что она была глухонемая и действовала вам на нервы? Или вы не ревновали ее к своему мужу? Не завидовали, что она моложе вас? Или вот еще? Может, вам просто было скучно? Или еще? А вас не раздражал заведенный в доме порядок? Вы, по крайней мере, ни о чем таком меня не спрашивали. Что не так было в этих вопросах? Они никак не связаны друг с другом. Правильный вопрос должен был бы включать в себя все эти и еще какие-то другие. Возможно. Откуда мне знать? А вам действительно интересно узнать, почему я это сделала? Да, мне интересны вы сами, а значит и все, что вы делаете. Понятно. Но если бы не это убийство, вы бы никогда мной не заинтересовались. Я бы так и сидела у себя в саду и молчала. Иногда мне казалось, что мой рот из бетона, как скамейка. Не могли бы вы привести мне пример правильного, на ваш взгляд, вопроса? Конечно, не из тех, какие мог бы задать вам я, а из тех, какие, скажем, могли бы задать мне вы сами. Задать вам? Это еще зачем? Ну, хотя бы, чтобы узнать, зачем я вас расспрашиваю. Почему вы меня интересуете? Что я за человек? А я и так уже знаю, почему вы мной интересуетесь, и что вы за человек, тоже догадываюсь. А в остальном, вот как я поступала с Альфонсо. Когда он заходил поговорить с Пьером о работе или о чем другом, я всегда выходила в коридор или пряталась за дверью и подслушивала. И с вами надо было бы сделать точно так же. То есть я бы должен был говорить вдалеке от вас? Да, и с кем-нибудь другим. Не зная, что вы меня слышите? Да, не зная, чтобы все это вышло как бы случайно. Под дверью слышишь лучше. Там слышишь все. Это просто потрясающе. Вот так я однажды и увидела Альфонсо насквозь, так как он сам себя никогда не видел. Всякий раз, когда Пьер заставал меня за дверью, он сразу же поскорее отсылал меня в сад. Вот такая жизнь, а? Какой голос был у Пьера, когда вы слушали его под дверью? У него-то? Да всегда одинаковый, что перед дверью, что за ней. Поверьте, это все, что я могу сказать. Вот если бы вы нашли правильный вопрос, тогда, клянусь, я бы вам ответила. А что говорят о том, почему я это сделала? Строят разные предположения. Как следователь со своими вопросами. А слово «почему» оно кажется вам более уместным? Почему? Пожалуй. Думаю, это уже ближе. В таком случае я спрашиваю вас, почему? А ведь и правда. Почему? Но это слово возвращает меня к вам, к вашим вопросам. А может, причина все же есть, только она никому не известна? Кому неизвестно? Никому, ни вам, ни мне. И где же она, эта никому неизвестная причина? В вас? Почему во мне? Почему не в ней? Не в доме, не в ноже или в смерти? Да, да, именно в смерти. Скажите, а безумие — это причина? Возможно. Когда долго ищут и не могут найти, всегда говорят, что это безумие, уж я-то знаю. Ну и ладно. Если уж я и вправду сумасшедшая, если я больна, меня это не очень огорчает. Не думайте об этом. А я и не думаю. Это вы об этом думаете? Я-то знаю, когда люди думают, что я сумасшедшая, я сразу чувствую это по их голосу. Что вы делали по хозяйству? Ничего. Ходила за покупками через день, вот и все. Но чем-то вы все же занимались? Нет. А как же проходило время? Быстро-пребыстро, с бешеной скоростью, как лавина. Ваш муж сказал, что вы каждый день убирали свою комнату. Да, свою комнату я убирала, мылась, стирала свое белье, чтобы все было чисто, и я тоже. Понимаете, так я всегда была готова, чистая, причесанная, кровать застелена, могла идти в сад, не оставляя следов. И все же мне немного грустно, что я сумасшедшая. Если я окажусь среди таких же, что со мной будет? Итак, вы навели порядок в комнате, помылись, и к чему же вы готовы? Да ни к чему, просто готова. Если что-то вдруг случится, я готова, вот и все. Вдруг кто-то приедет за мной, или я исчезну, уйду и не вернусь. Никогда. После меня ничего не найдут, никаких особых следов, только чистые, понимаете? О чем вы думаете? Я думаю о Саде. Это далеко. Это приятно. Это кончилось навсегда. А Альфонсо все рубит и рубит дрова. Хотя все уже кончено, и о Пьере, который ходит на работу. Мне кажется, и у Альфонсо тоже было все, чтобы стать умным, но у него не получилось, и я никогда не узнаю, почему, как и про себя. Нас было двое во Вьорне, в таком положении, Альфонсо и я. Вот про Пьера Лана я бы никогда такого не сказала. Как, по-вашему, все, что я вам рассказываю, это правда или нет? Думаю, что правда. Ну вот и мне тоже кажется, что это правда. Я никогда еще не говорила так много, и это правда. Может, и раньше я могла бы рассказать все так же, если бы случай представился. Я могла бы не останавливаться, говорить хоть целый год, а могла бы и сразу замолчать. Достаточно повернуть ключик раз, и все кончено. Навсегда. И теперь то же самое. Я говорю с вами и не говорю одновременно. Голова, как и прежде, полным-полна, а там всего так много. Понимаете, мы с ним, мы ведь такие странные. Я уже рассказывала вам про дом. Там было две комнаты на втором этаже, а на первом — столовая и комната Марии Терезы. Вам удалось поспать, прежде чем вы спустились к ней в комнату? Раз мне не пришлось включать свет, значит, уже рассвело, и я успела поспать. Я часто просыпалась на рассвете, никак не могла снова заснуть, и слонялась по дому, всегда по первому этажу, вот так, между столовой и коридором пробивалось солнце. Дверь к ней в комнату была открыта, и вы увидели ее спящей на боку спиной к вам. Да, она всегда так спала. Вы пошли на кухню выпить стакан воды, посмотрели вокруг. Да, так оно и было. На дне тарелок рисунок, как на тех, что мы купили в Каоре за 3 дня до свадьбы. Магазин «Этуаль», 1942 год. И пошло-поехало. Я знаю, сейчас снова буду думать об этих тарелках и обо всем остальном. И вот тогда, понимаете, я чувствую все, больше не могу. Пусть придут и уведут меня. Хочу 4 стены, железную дверь и окно с решеткой. Хочу запереть там Клэр Лан. Тогда я открываю окно и бью тарелки, чтобы меня услышали и освободили. И тут вдруг она стоит на сквозняке, смотрит, как я бью тарелки. Улыбается и бежит докладывать Пьеру. Она докладывала ему обо всем. Появляется Пьер. «А ну-ка, в сад, живо!» В конце концов, я полюбила сад. Когда это было? Когда я обила тарелки? 3 назад или 5? Как ваш муж мог поверить вам, когда вы ему сказали, что Мария Тереза уехала в Каор? Ах, дайте же мне отдохнуть! Что вы хотите знать? Что вы сказали мужу, когда он встал утром? Что Мария Тереза уехала в Каор. Ваш муж сказал, что поверил вам. Это правда? Нет, муж мне не поверил. Никто не спросил меня о ней, даже Альфонсо. Ваш муж ни о чем вас не спросил? Нет, и это значит, что он мне не поверил. Он сказал вам неправду. Что же он тогда, по-вашему, подумал? Да зачем вам все это? Сама не знаю. А Альфонсо, по-вашему, он догадывался? Да. Когда я попросила его выкинуть в колодец телевизор, я сразу поняла, что он обо всем догадался. А сам он что говорит? Говорит, что вы никогда не просили его бросать телевизор в колодец. Я вам не верю. Или все они врут, или вы. Возможно, я что-то спутал. Ладно, пусть так. Альфонсо ведь вообще не говорит. Только да, да нет. И может, и для него наступит вдруг такой день, как для меня. Иногда, возвращаясь к себе, он поет травиату. Он сам мне как-то сказал. А вообще-то он рубит дрова все время, целыми днями, с утра до вечера. Вот скучище. Когда-то давно, лет 12 назад, мне вдруг показалось, что он любит меня, Альфонсо. Что он уведет меня в лес, и мы будем жить вместе. Но эта любовь так и не сбылась. Однажды я прождала его целую ночь, прислушивалась к каждому шороху. У нас бы была настоящая любовь, как в Каоре, но он так и не пришел. Конечно, теперь все они будут говорить, что я сумасшедшая, ну, такая, какими бы стали они, если бы вдруг рехнулись. Ну и пусть говорят что угодно, они все равно на другой стороне, ну и болтают, что хотят, что в голову взбредет просто так, не задумываясь. Знали бы они, что случилось тогда в погребе. Да окажись они со мной в этом погребе, пусть хотя бы на одну минутку, они бы языки-то прикусили и уже больше ни слова не сказали обо всей этой истории. А до убийства вы были на их стороне? Нет, никогда. Никогда я не была на их стороне. Если мне и надо было сходить к ним, например, за покупками. Я ведь через день ходила за покупками, так что не думайте, что я вообще ничего не делала. Так вот, тогда мне волей-неволей приходилось здороваться с ними и разговаривать, но самую малость. А потом целый час у меня в ушах звучали их визгливые, фальшивые голоса. Вы часто ходили в театр? Случалось, когда мы жили в Париже, Пьер водил меня. Но травиата это было в Каоре, с тем полицейским. Альфонсо, он не был на другой стороне? Нет. Альфонсо был на моей стороне, даже если сам этого не знал. И полицейский из Каоры, он тоже обеими ногами стоял на моей стороне. Вы не знаете, что с ним теперь? Так и живет в Каоре, заперт в этом городе. Живет своей жизнью, доволен, с какой стороны ни погляди. А ваш муж был с другой стороны? И да, и нет. Думаю, он из тех, кто с другой, но из-за нас он так туда до конца и не перебрался. Не будь нас, уверена, он приглашал бы их в гости и говорил бы в точности, как они. «Добрый день, мадам! Как поживаете? Как детишки? Подрастают?» И когда что-то не так, виду бы не показывал. Иногда он ходил к ним, но всегда возвращался в свой теплый, пропитанный жиром дом. Всегда. Даже проведя много дней с другими, он возвращался к нам. Но только мы никогда не приглашали к себе этих людей, об этом и речи не было. Он знал, что не может позвать их к себе, с такой-то женой, да еще с глухонемой кузиной в придачу. Он был как в ловушке, и отлично это понимал. Но на самом деле он тоже был с ними, на другой стороне. Да-да, просто так вышло, что, живя с нами двумя, он привык к женщинам, которые молча снуют по дому или тихо сидят в саду. Вот когда я возвращалась из той гостиницы у Лионского вокзала с последнего свидания с моим каорским полицейским, я еще так спешила, боялась не успеть к его приходу, и он пришел почти сразу, при галстуке, в этих своих очках, и как ни в чем не бывало смотрел на меня. А я все плакала, плакала, никак не могла остановиться, слезы лились сами собой и обжигали, когда в тот день я увидела его в этом галстуке, в очках, с белым воротничком. И вид у него был такой, словно он хотел сказать мне: «Если уж тебе, милочка, так приспичило поплакать, пойди-ка ты поплачь где-нибудь в другом месте». Вот в тот день я и поняла, что он на другой стороне. Да-да, уже в тот день мне все стало ясно. Мари-Тереза Буске тоже была на другой стороне? Нет, но только из-за того, что была глухонемая. А будь она нормальной, то стала бы настоящей королевой на другой стороне. Я знаю, что говорю, именно королевой. Когда они шли мимо нашего дома по тротуару, спешили к Месси. Она прямо пожирала их глазами. А они ей улыбались. Понимаете? Вот мне-то никто никогда не улыбался. Никогда. Она была глухонемая, такая глухая тетеря. Случалось, она вдруг вскрикивала, только не горлом, а грудью. В погребе я надела черные очки и погасила свет. Так что, сами видите, я не сумасшедшая, потому что мне не хотелось ее видеть. Я сделала все, чтобы не видеть. Выключила свет и надела очки. Я уже и так вдоволь на нее насмотрелась за столько-то лет. Вы слышали, что я только что сказала? Заметили, я уже говорю не так, как раньше. Говорю все подряд и сама себя слышу. Вас это смущает? Нет. Я говорю так грубо, перескакиваю с одного на другое. Не думайте, будто я не замечаю, когда со мной такое случается. И замолкаю, перестаю говорить совсем. Вот так. На одной из стен погреба вы написали имя Альфонса кусочком угля. Вы помните, как вы это сделали? Нет. Может, мне просто захотелось позвать его, чтобы он помог мне. Я ведь не могла крикнуть и разбудить мужа, вот и написала. Может, так оно и было, не помню. Мне и раньше случалось писать, чтобы позвать кого-то, хоть я и знала, что это совершенно бесполезно. Кого, например? До одного человека, который так и не пришел. Так всегда делала Мария Тереза. Может, это я у нее переняла? На другой стене было написано слово «Каор». Вполне возможно, не помню. Я столько всего натворила в этом погребе. Скажите, как это все получилось? Вы не можете говорить про этот погреб или просто не хотите? Не хочу. Не могу. Хотя погреб, он ведь ничего не объясняет. Я там просто надрывалась в этом погребе. Это было что-то ужасное, но ведь я должна была избавиться от нее. Надрывалась и все. Ничего другого не было, хоть кричи, хоть умри. По-моему, один раз я даже потеряла сознание. А когда пришла в себя, спала прямо на полу. Да-да, уверена, так оно и было. Не могу, не хочу. Я умру с воспоминаниями об этом погребе. Все, что там случилось, я унесу с собой в могилу. Если другим я теперь омерзительно, и весь Вьорн плюет на меня, это все за погреб. Похоже, на самом деле обитатели Вьорна значат для вас куда больше, чем вы говорите. Вьорн! В нем же все и случилось. Я в нем столько лет прожила. Больше всего в самом его центре, в самом центре, и только здесь. День за днем. И вот вдруг, как гром с ясного неба, это убийство. Нетрудно догадаться, что они об этом думают. Это же ясно, как Божий день. Вы только представьте себе. Убийство. Стоит мне закрыть глаза, и я вижу их. Они выглядывают из окон или стоят у дверей и говорят своими фальшивыми голосами: «Ну, это уж слишком!» «Вы действительно собирались уехать в Каор?» «Да, клянусь. Я говорю с вами, потому что вы ничего не знаете. И правда хотите все понять. А вот мой муж, тот воображает, что и так все знает. Поэтому с ним говорить — пустая трата времени. Да, я хотела уехать в Каор. Рассудила, что пока они догадаются, что убийство произошло именно во Вьорне, а потом поймут, что все это сделала я, у меня будет денек-другой, чтобы еще раз побывать в Каоре. Я бы остановилась в гостинице «Кристалл». «А почему вы не уехали?» «Вы же знаете, зачем опять об этом спрашивать?» «Это все из-за того, что сказал в тот вечер ваш муж. Он был так смешон, даже сам этого не понимал. А была еще какая-нибудь причина?» «Думаю, да, была. Думаю, меня все это так заинтересовало, что я забыла о времени. Понимаете, впервые в жизни он говорил о Мари Терезе такие верные вещи. Вы ведь это имели в виду, да?» «А разве он говорил о ней?» «Да. Он даже назвал ее по имени Мари Тереза Буске. Знаете, тогда ведь не хватало всего чуть-чуть, чтобы сразу все выяснилось про убийство. Но вот это последнее уточнение могла сделать только я. Так что, сами понимаете, я просто не удержалась». «Что вы им сказали?» «Я тихонько поговорила с Альфонсо, и это он им все рассказал. Все вышло просто. Я шепнула Альфонсо: «Скажи им, что это я, скажи». Тогда Альфонсо вышел на середину кафе и сказал: «Хватит гадать, это Клэр зарезала свою кузину, пока та спала, а потом избавилась от трупа тем способом, про который вы знаете». Все замолчали, потом раздались крики, а потом полицейский увел меня с собой. «Альфонсо говорил, что иногда встречал вас ночами во Вьорне». «Ну, это уже совсем другая история. Если бы он сам не шатался ночью по Вьорну, он бы меня не встретил. Странно, что он это сказал». «Могу заверить вас, что он не хотел сказать ничего плохого». «Я знаю. Да, я бродила ночами по Вьорну, потому что мне казалось, там что-то происходит, и я должна пойти проверить. Мне казалось, что там до смерти забивают людей в погребах. Однажды ночью, помню, вдруг повсюду разом запылали пожары. К счастью, пошел дождь, и все погасло». «А кто же забивал до смерти и кого?» «Полицейские. Это они били во вьорнских погребах иностранцев и других людей, а потом расходились на рассвете». «А вы их видели?» «Нет. Стоило мне появиться, как все прекращалось. Но очень часто я ошибалась. Все было тихо, спокойно, даже очень спокойно». «О чем это я говорила?» «Вы говорили об Альфонсо». «Ах, да, правда, об Альфонсо. А его тоже посадят в тюрьму?» «Нет». «А я-то думала. И что? Он тоже живет, как прежде, у себя в лесу?» «Не знаю. А вам бы хотелось, чтобы его посадили в тюрьму?» «Ну, понимаете, раз уж я в тюрьме, почему бы и ему здесь не быть? Он-то знал все с самого начала, но его не арестовали». «Правда, мы бы все равно оказались в разных тюрьмах. А тогда уже все равно». «Что вы собирались делать в Каоре?» «Уж нашла бы чем заняться, день или два. Погуляла бы по одним улицам, по другим, посмотрела бы на Каор. А того каорского полицейского, его бы вы стали искать? Может, и нет. К чему это теперь? Потом меня бы все равно арестовали. А вот насчет головы. Ну вот, опять вы про голову. Я ведь не спрашиваю, куда вы ее спрятали. Я бы только хотел знать, почему она стала для вас проблемой. Я не знала, что с ней делать, куда ее девать. Почему именно голова? Голова есть голова, голову не выбросишь в поезд. И потом корзинка, ее куда девать? Я устроила ей настоящие похороны. Даже молитву прочитала за упокой души. Хорошо еще, что вспомнила. Ведь мой каурский полицейский разлучил меня с Богом. Я так никогда и не вернулась к нему. Вот видите, я все же кое-что рассказала вам о голове, хоть и не хотела. И именно в тот момент, когда вы похоронили голову, вы поняли, что убили ее. Вы догадались? Да, это правда. Только в этот момент. Вы мне верите? Верю. Сначала из-за родимого пятна на шее, из-за этого пятна, когда я его увидела, я вдруг представила ее себе живой. Потом уже с головой, когда я ее увидела, она совсем ожила. Им бы отрубить и мне голову за то, что я сделала, око за око. На их месте я бы так и поступила. Мне не хватает сада. В тюремном дворе нет ни травинки, чтобы покарать нас. Неплохо придумано. Ничто не заменит мне мой сад. Мой муж должен был обратить внимание. Порой мне и правда кажется, что я сумасшедшая. Да чего же нелепая была у меня жизнь? Вы считаете себя сумасшедшей? Да, по ночам я чувствую себя сумасшедшей, слышу странные звуки. Мне мерещится, что где-то убивают людей. Иногда я и правда в это верила. Но если вы никогда не говорили об этом мужу, как он мог догадаться? Если бы я рассказала ему об этом, он бы упек меня в психушку, уж я-то его знаю. У него в голове все по полочкам, все по порядку. Говорит, у каждой вещи есть свое место, она и должна там находиться, представляете? Послушайте, в ночь убийства она то и дело вскрикивала и мешала мне спать. Я подумала, уж не Альфонсо ли ее там ублажает. Знаете, Альфонсо, ему все еще нужны женщины. Он моложе меня. Это разница в возрасте. Она всегда стояла между нами и никогда не уменьшалась. Так вот, мне и подумалось. Может, это он там кувыркается с Мари Терезой Буске? Она ведь моя кузина, мы с ней одной крови. Носили одну фамилию, обе из Каора, ели одну и ту же еду, жили под одной крышей. И она была глухонемая. Я спустилась вниз. Альфонса там не было. Ну и хватит про это. Вообще-то я знала, что не застану там Альфонса. Обычно у них это происходило в хижине, по субботам после обеда, только там, и никогда по ночам. И что тогда? Вы знаете, что убийство? Его не совершают просто так, вдруг, нет. Оно накатывает медленно, как танк. Потом останавливается, и вот вам, пожалуйста, оно здесь, совсем рядом. Во Вьорне только что кого-то убили, и сделала это Клерлан, и уже нет пути назад. На Вьорн обрушилось убийство, висело где-то, высоко-высоко в воздухе, и упало именно там, где был Вьорн, на тот самый дом, на кухню этого дома, на ту, кто совершил его... Ах! И надо же было, чтобы это оказалось именно Клэр Лан. Она-то знала о том, что случится, о том, что оно уже нависло над Вьорном. Вот так, мсье, все и случилось. Я знаю, что люди теперь и слышать не хотят о Клэр Лан, и даже газеты не хотят читать, но они не правы. Ну как донести до поезда тело весом в 100 кило? Как распилить кость, если у вас нет под рукой пилы? Они говорят, в погребе все было залито кровью. Но как, спрашиваю я вас, могло быть по-другому? Если будут осматривать дом, не забудьте сказать, что двери, когда спускаешься с лестницы, всегда открывались не в ту сторону. Неужели любой человек, кто совершил такое, чувствует то же, что и я? Думаю, да. Разве не это объяснение? Нет. Вот видите, я все время кручусь вокруг одного и того же. Ничего не поделаешь. Хорошо, что я так устала, так легче. Может, я вот-вот сойду с ума? Или умру? Или оживу? Кто знает? Давайте поговорим о книге, которую ваш муж каждый вечер заставлял вас читать вслух. Припоминаете? Да, это было много лет назад. Муж считал, что я недостаточно образована, и заставлял меня читать какую-то книгу по географии, но он был разочарован. Я ее не понимала. Все с этой книгой? Что вы не понимали? Почему он хотел, чтобы я изучила географию всех этих стран? Каждый день я изучала новую страну, по стране в день, и конца этому не было. Он заставлял меня читать, чтобы я сидела возле него, и еще чтобы наказать за то, что я думала о полицейском из Каора. Но кое-что из этой книги я все же запомнила. Про голод в Индии, про Тибет и еще про город Мехико, который находится на высоте 45 метров. Город Мехико на самом деле находится на высоте 2240 метров. Теперь все об этой книге. Да, а журналы с комиксами, которые вы воровали когда-то в школе, про них вы помните? Не помню почти ничего. А насчет головы я вам сказала, куда я ее дела? Нет. Хорошо. Эту тайну я должна сохранить. Только она одна у меня теперь и осталась. Слишком уж я разговорилась. Меня никогда ни о чем не спрашивали. Я прямиком шла к этому убийству, а теперь я раскрыла все свои секреты. Не хочется спрятать лицо. Если бы я сидела в саду, если бы вы выпустили меня на свободу, жители Вьорна пришли бы поглазеть на меня и последить за мной, так что мне все равно пришлось бы уехать из Вьорна. Только куда? Так что лучше мне остаться во Вьорне. Жалко сад, я буду вспоминать о нем. Теперь вот здесь, в женской уголовной тюрьме, тут есть и другие женщины. Они спрашивают, ты видела эту дамочку из Вьорна? Их очень забавляет, как я так ловко избавилась от тела. Просят объяснить, что это за штука такая, железнодорожный узел. Я объясняю. Ко мне тут приходил один адвокат и сказал, что меня скоро переведут в другое место, в какой-то дом, где я забуду обо всем, что случилось. Я ему не поверила. Другие заключенные говорят, что я не виновата, потому что невменяемая. Я слышу, когда они разговаривают между собой. Но что они могут об этом знать? Я очень хорошо себя веду, так мне сказали. Я отказалась снова встретиться с мужем. Я знаю, Альфонсо не придет ко мне. Так и умру, не повидав больше никого из них троих. Ну и ладно. Жизнь у меня была никакая, все тянулось и тянулось, ничего в ней не случалось. А ведь как все чудесно начиналось с тем полицейским из Каора. Что ж, ничего не поделаешь. Вы больше ничего не говорите? Мне дали бумагу и ручку, чтобы я могла писать. Сказали записывать все, что придет в голову. Вам это не интересно? Я было попробовала писать, да так и не придумала, с чего начать. А ведь раньше я писала в газеты и даже часто, очень длинные письма. Я уже говорила вам об этом? Конечно, они так никуда и не дошли. В одном из этих писем вы спрашивали, как ухаживать зимой за английской мятой. Вот как, в самом деле? Иногда я ела ее понемножку, чтобы очищать себя изнутри. Может, я написала это письмо, потому что хотела узнать, как сделать, чтобы она всегда оставалась зеленой. Такой же зеленой, как летом. Теперь уж не припомню, но вполне возможно. Я написала много писем, 53 письма или даже целую дюжину. Я бы хотела, ах, как бы я хотела все объяснить. Знаете, до убийства я была хуже сточной канавы. Теперь уже нет. Они смеются, когда вспоминают о железнодорожном узле. Я вообще не подозревала о его существовании. Была уверена, что им ни за что меня не найти. И про виадук я тоже не думала. Я шла к реке и наткнулась на него. Вот тут-то я и подумала. Никогда. А если еще надежно зарыть голову, никогда, никогда. Ведь чего только не находят в поездах, одному Богу известно. Да что бы они там ни нашли, уж про меня-то они не догадаются. Но, видите, я все-таки ошиблась. В газете напечатали схему пересечения железнодорожных путей. Представляете, Вьорн оказался в самом центре, крупнейшая узловая станция. И кто бы мог подумать, все поезда проходили через него, даже те, которые шли куда-то далеко-далеко. Выходит, любой железнодорожный состав волей-неволей должен был проходить через Вьорн. А вы знали об этом? Оказывается. Это самый важный железнодорожный узел во всей Франции. Надо же столько прожить во Вьорне и даже не подозревать об этом. Я просто неудачно выбрала виадук. Но другие все равно были слишком далеко. Не могла я тащиться туда пешком, да еще глубокой ночью. Что поделаешь? Так что они все нашли, все учли, все собрали. Все части, кроме головы. Никогда бы не подумала, что такое возможно. Вы больше ничего не говорите. А теперь вы должны сказать мне, где голова. И ради этого вопроса вы задавали мне все остальные? Нет. Если это следователь попросил вас задать мне вопрос, просто скажите ему, что я ничего не ответила. А вот вы, что бы вы мне ответили, если бы я сказала, что они собираются отправить меня в Версальский сумасшедший дом? Я отвечу вам, что так оно и есть. Вот видите, я вам ответил. Значит, я все же сумасшедшая. Что бы вы ответили, если бы я спросила вас, сумасшедшая я? Или нет? Ответ все тот же. Да. Значит, вы разговариваете с сумасшедшей? Да. Но что бы ни наговорила вам сумасшедшая, это все равно не считается. И зачем тогда без конца меня спрашивать, где голова, раз все, что я говорю, не считается? Может, я уже вообще не помню, куда ее дело, забыла и все. Если бы вы только намекнули. Одно слово. Лес. Железнодорожная насыпь. Но зачем вам это? Интересно. Выходит, только одно это слово и имело бы для вас значение, а все остальные нет, и вы надеетесь, что я позволю украсть у меня это слово, чтобы все остальные слова так и остались заживо погребенными, и я вместе с ними в этой психушке? Ну уж нет, этот номер не пройдет. Вам придется провести со мной много времени, вам и всем остальным, чтобы добиться от меня этого самого слова. Вы слышите меня? Да. Я еще не все вам рассказала. Вы больше ничего не хотите узнать? Нет. Ну и ладно. А если бы я сказала, где голова, вы бы стали дальше говорить со мной? Нет. Вижу, вы разочарованы. Да. А если бы мне удалось объяснить вам, почему я убила эту глухую толстуху, тогда вы бы поговорили со мной еще немножко? Нет, вряд ли. Ну, давайте попробуем еще. Согласны? Я говорила вам, что она по любому поводу всегда звала Пьера, и что между нами никогда не было никаких ссор. Никогда никаких. И догадываетесь, почему? Да потому что я всегда боялась, как бы они раньше времени не упекли меня в психушку. Почему вы вдруг так расстроились? Что я такого сказала? Думаете, теперь уже слишком поздно? Время упущено, да? Так всегда бывает, неважно. Убил ты кого-нибудь или и мухи не обидел? Эти детские журналы, они были такие симпатичные, очень красивые. Жалко, что их запретили. Хорошо, что Пьер вовремя предупредил меня об этом. Что он вам сказал? Ах, вот вы и проснулись. Он сказал, уже не помню, что именно. Сказал, что это запрещено законом, вот и все. Что запрещено законом? Воровать их из парт. Нет, не читать. А читать? Это уж он сам нам запрещал, Мари Терезе и мне. А еще иногда я работала гардеробщицей на ужинах муниципальных советников. Об этом я вам говорила. На первом этаже, когда спускаешься с лестницы, три двери, первая в столовую, вторая в коридор, а третья в ее комнату. Они были вечно открыты. В ряд, все с одной стороны, в одной и той же стене. Казалось, весь дом клонится в эту сторону, а она сама скатилась вниз, по наклонной, вдоль дверей. Я хваталась за перила. На вашем месте я бы послушала. Послушайте меня, пожалуйста. Конец книги.